на одно только печатание денег, лишний раз описан в одном документе, который хранится в Национальной библиотеке в Париже. Это французский перевод, сделанный Жаном Лонгом из Ипра, утраченного письма, написанного по латыни примерно в 1330 году Жаном де Кора, архиепископом Сольтании. Примечание: Сольтания – город в северном Иране, к юго-западу от Решта. Конец примечания. В письме, содержащем интересные сведения, между прочим, говорится, что при дворе и правительстве великого Каана Катая, верховного государя татар, великий Каан делает деньги из бумаги. На них красный знак посередине, а вокруг него черные буквы. И деньги обладают большей или меньшей стоимостью согласно того знака, который на них стоит. И они обозначают стоимость своих золотых или серебряных денег посредством бумажных денег. У вышеупомянутого государя есть великие сокровища, которые кажутся чудом, и все это благодаря этим бумажным деньгам. А когда эти бумажные деньги становятся ветхими, и ими уже нельзя пользоваться, их приносят в государеву палату, где служат назначенные монетчики. И если знак или имя государя на деньгах сохранилось, тогда монетчик дает за старую бумажку новую, удерживая за такой обмен 3 из 100. Продолжая свое повествование, Марко описывает, какую пищу едят подданные великого хана. Часто говорят, что, возвратившись в Италию, Марко ввел здесь в употребление макароны или спагетти. Это ошибочное утверждение основано, насколько может судить автор данной книги, на следующем абзаце сочинения Марко, который полностью входит лишь в текст Рамузио. Что касается пищи, то ее у них достаточно. Так они питаются по большей части рисом, ячменем и просом. Эти люди не знают хлеба, но варят названные виды зерна с молоком или же еще с мясом, и в таком виде едят их. В этих местах пшеница не дает таких больших сборов, как другие упомянутые выше злаки. То, что можно собрать, они едят только в виде лепешек или иных печений. Странное утверждение, будто бы Марко познакомил Европу с мороженым, находит себе почву, вероятно, в том месте его книги, где он описывает, как монголы делают сушеное молоко. Это место полностью дается тоже лишь по тексту Рамузио. Более того, в виде теста готовят они и сушеное молоко. Они готовят его так. Кипятят молоко, а жир, всплывающий наверх, сливают в другой сосуд. Из этого жира делают масло, ибо пока этот жир находится в молоке, молоко высушить невозможно. Затем они ставят молоко на солнце и так высушивают его. И когда они отправляются на войну, они берут с собой около 10 фунтов такого молока. Утром каждый воин вынимает с полфунта молока и кладет его в небольшую кожаную флягу, сделанную наподобие бутылки, и подливает туда сколько хочет воды. Пока воин едет верхом на лошади, молоко во фляге взбалтывается и становится как сироп, и они его пьют, это их пища. Немало изумлял Марко в Китае и каменный уголь. Хотя каменный уголь упоминается еще у Теофраста около 371 года до нашей эры, и им, вероятно, пользовались в Британии римляне, широкое употребление каменного угля в качестве топлива на Западе впервые зафиксировано саксонской хроникой аббатства Питерборо в 862 году. Надо полагать, что до своего приезда в Азию Марко никогда не видал, как горит уголь, иначе он не описывал бы его как, цитата, «черные камни, горят они, как дрова, огонь от них сильнее, нежели от дров», конец цитаты. Энео Сильвио Пиколомини, папа Пи II, 1406-1464 годы, как чудо описывает виденную им в Шотландии сцену. Нищие радовались, когда им давали в церкви камни, которые они жгли. Местность там была безлесная. С другой стороны, по свидетельству историков начала ханьского периода, в Китае каменный уголь шел на топливо по меньшей мере за сотню лет до нашей эры.